Все дышало расцветной свежестью, зажигалась роса на ветках, и цветы свои лица нежные поднимали навстречу свету. И казалось, былинка всякая рада жизни под небом синим. А Мария стояла и плакала, одиноко в тоске бессильной. И сквозь слезы она не видела, как прекрасен был мир в то утро. Лишь любимый образ учителя перед нею стоял неотступно. Добрые руки, открытый взгляд, полный любви даже к самым грешным. Если б теперь вернуться назад, к дням прежним. Озеро или гора Елеон, люди, на лицах столько внимания, а самое главное — это он, его слова, его деяния. Тихо, но диким кощунством вдруг в память врывается злобная брань. Крест, кровь струится из тех же рук, что многих больных избавляли от ран. И никто не сумеет помочь. Гроб почему-то пугающе пуст. Ах, какая же длинная ночь! Где ты, Иисус? Ветер листьев касался ласково, птичьи песни звучали рядом, а Спаситель, Марии оплаканный, к ней спешил по тропинкам сада. Шел Христос, чтобы, назвав по имени, подарить ей утро весеннее, чтоб всем сердцем Мария приняла весть о чудном его воскресении. Аминь.